Нет живота своего, но понапрасну людей не губить. Не безрассудство надобно, а малокровный успех. Виктория принесет нам славу, чины и ордена и скорое возвращение домой. Завтра, по установлению ветра, подниму на святом Павле флаг, что будет означать всей эскадре приготовиться к атаке острова Видео. Сигнал к общей атаке — 2 пушечных выстрела. С Богом, друзья! И будет завтрашний день вратами к славе и доблести многих. До свидания в крепости. Штурм. 18 февраля 1799 года. Все явственнее становилось, надобно предпринимать штурм крепости, иначе вся операция закончится крахом. Ежели мы не успеем скоро взять Корфу, также должно худых последствий ожидать, пишет 27 января с корабля Святой Павел Ушаков в Томаре. Италия теперь в худом и сомнительном положении. Ежели французы осилят неапольское владение, приблизятся к здешним краям, к Бриндичам по тракту, и когда застанут нас, атакующих Корфу, при высадке с кораблей наших многих людей на берег, будем мы не обезопасим весь остров кругом от десанта, а буди они, как-нибудь прорвавшись к острову, в том или другом месте высадят десант на берег 5 или 6 тысяч, то могут онные прорваться к крепости, и тогда взять ее будет не можно. К середине февраля Ушаков сделал все возможное для штурма. Собрал сколько мог турецких и албанских войск на Корфу, сберег имеющиеся заряды для артиллерии, провел необходимую разведку, отработал сигналы, взаимодействие кораблей, артиллерии, пехоты. Умельцы-плотники сбили лестницы, подготовили щиты и доски. Много дней изучались подступы к крепости, побережье острова Видео, готовились подкопы и минные взрывы. В крепости росла тревога. Пугала неизвестность, ибо ни один корабль противника в феврале в Корфу не прорвался. Ну а капитуляции там не думали. Ушаков принимает решение штурм. 15 и 16 февраля необычно оживленно было на флагмане русской эскадры «Святой Павел». К его борту непрерывно приставали шлюпки с офицерами от каждого корабля. Не успевали они отойти, как подходили другие со штурманами этих же кораблей. Утром 17-го сам командующий эскадрой отбыл на остров, объехал батарею, совещался там ввиду крепости с командирами десантной команды капитанами Дмитриевым и Кикиным, артиллерийским капитаном Юхариным, приглашал вожака повстанцев графа Булгариса и предводителей албанских и турецких войск Ибрагима Паши и Али Паши. Вернувшись на корабль, до глубокой ночи разбирал он с офицерами маневр каждого корабля, и отпустил их на заре с приказом капитанам кораблей, артиллерийским командирам, штурманам прибыть к 10 утра на флагман. Совет провел быстро, все было уже обсуждено, согласовали действия с Кадырбеем и всеми турецкими кораблями. Наступила тревожная ночь 18 февраля. Как записано в шканичном журнале корабля «Святой Павел», в час ночи ветер тихий, временно с нахождением шквалов. В 5 утра ветер тихий, небо облачно, изредка блестящие звезды. Их расположение благоприятно для вас, мог бы сказать Ушакову посланник Томара, любивший гадать. Но не на звезды надеялся Ушаков, незыбкое их мерцание порождало уверенность адмирала. Он уверен был в русском моряке, в опытности своих командиров, в их боевом умении, в четком и продуманном до мелочей плане военных действий. В 6 утра взошло солнце. Как обычно, его приветствовал пушечный выстрел. В 6:15 затрепетали флаг и гюйс. На всей эскадре прошло заметное шевеление. В 6:30 сигнал повторился. Один за одним поднимали якоря русские и турецкие корабли. Сигнал и 2 пушечных выстрела вызвали канонаду южной и северной батарей. Да, так начался победоносный штурм Корфу. Так началась одна из самых знаменитых баталий российского флота. Вначале вперед выдвинулись фрегаты «Казанская Богородица», «Святой Николай» и «Григорий Великая Армения» в сопровождении турецких кораблей. 130 сигналов с адмиральского корабля отличались лаконизмом и четкостью. Их значение было расписано заранее.